Погоди, вот, надеюсь, в следующем году сделаем государственное страхование здоровья. Тогда, может, придут. А кто у тебя был первым? Переход настолько неожиданный, что я не сразу понимаю, о чем он. Зато, когда понимаю, начинаю ржать так, что приходится перевернуться спиной вверх, чтобы не утонуть. Еще хуже, чем у тебя. Вот честно, какой ты мужик. На свадьбе у подруги. Причем никто потом не вспомнил, чей он был приятель. Пьяные все были в дрова. Собственно, свадьба 18 лет, они такие. Ты оправдываешься, удивленно замечает Азамат. Ну да, наверное, притормаживаю я. Просто я не то чтобы гордилась этим поступком. Я своим тоже не горжусь. Отчетливо произносит Азамат, притягивая меня поближе. «Ты же не думаешь, что мое мнение о тебе может измениться из-за какой-то информации?» Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь понять, к чему это он. «Ты хочешь сказать, что будешь меня любить, даже если прочитаешь все мои посты в соцсетях с 6-летнего возраста?» Он поднимает брови. «Да. А ты писала в соцсетях с 6-летнего возраста?» «Естественно. А ты что, нет?» «Я, по-моему, ни разу в жизни ничего не писал в соцсетях». «А как же ты собираешься доказывать детям и внукам, что в свое время был таким же идиотом?» — ужасаюсь я. «А зачем?» — фыркает Азамат. «Ну как, чтобы они не чувствовали себя позором семьи?» Азамат заходится хохотом так, что вода выплескивается через край. «Ой, не могу, земное воспитание! Боги, мой отец прилагал все усилия, чтобы я постоянно чувствовал себя позором семьи!» «Но ты же не думаешь, что это правильно?» «Нет», — он переводит дух. Я вон даже Арона заставил отдать детей Унгуцу в клуб, чтобы были под присмотром. А то опять у мальчика на руках такие синяки, что мне Арона хочется закатать в дорожное покрытие. Я чувствую, в этом клубе у Унгуца скоро весь Муданг соберется. «Пусть», — улыбается Азамат. «Кир с большим удовольствием их всех воспитает. Ицаган уже поставил на поток дела о домашнем насилии. 15 процессов за зиму, все очевидные. Мне даже интересно, когда люди наконец поймут, что 40 раз розгами — это не повод для гордости». «Надеюсь, что до того, как вы все вымрете», — оптимистично замечаю я. «Кстати», — Азамат меняет положение, прильнув ко мне вдоль всего тела, моего, я короче, «о вымирании. То есть я понимаю, что к еще одному ребенку ты пока не готова, но мы сегодня только болтать будем?» Он проводит тыльной стороной пальца вдоль моего позвоночника, посылая по всему телу теплую дрожь. «Это по-прежнему редкость», — что он первым намекает. Обычно, если я не проявлю заинтересованности, он делает вид, что ему ничего не нужно. «Да я уже давно готова, это ты про Кира начал говорить», — отвечаю. «Я сегодня вообще весь день минуты считаю, когда наконец до тебя доберусь». «Правда считаешь?» — неуверенно улыбается он. «Еще как. У меня на работе все пропиталось этим черемуховым запахом. Я думала, не доживу до вечера. Вчера и не дожила, собственно, пришла тебя насиловать». «А что такого в этом запахе?» — отвлекается он. «Ну как, помнишь, когда мы только прилетели прошлой весной, тоже черемуха цвела? Помнишь, как я скакала перед домом старейшин? Так у меня от этого запаха постоянно такое же настроение». Его улыбка как будто немного спадает. «Ты вспоминаешь об этом, — медленно говорит он, — потому что тогда чувства были сильнее?» «Чувство паники и желание прибить человека так это к 18? Да, безусловно, — усмехаюсь я. Но видя, что он готов обратить все в шутку, перехожу на более серьезный тон. «Нет, я думаю, не были. По крайней мере, я не помню, чтобы хоть раз было, как сегодня, когда я полдня не могла ни о чем думать, кроме как о том, чтобы тебя раздеть и отъестествовать». Он напряженно прикусывает губу. Простой жест, который возвращает все мои дневные эмоции без купюр. «Можно поинтересоваться, что я сделал, чтобы вызвать у тебя такое желание?» Я пожимаю одним плечом, торчащим над водой. «Прожил со мной год, не сбежал и не оказался выдумкой?» Он целует меня в уголок губ, и практически мне в рот шепчет. «Даже если б я был выдумкой, ради тебя я бы стал реальностью». С Олегом очень трудно играть в прятки. Когда прячется он, я серьезно подолгу не могу его найти, потому что жилая часть дворца довольно большая. В ней куча шкафов, тумбочек и поддиваний, в которые прекрасно помещается годовалый ребенок. При этом суть игры он понимает хорошо, ползает резво и сидит тихо. Так что если не мухлевать, не смотреть, куда он направился, и не сверяться с ребенком-локатором, то я всерьез иногда не могу его найти. Когда же прячусь я, он, похоже, находит меня по запаху, иначе я не могу объяснить, как он умудряется обнаруживать меня со 100% попаданием. И вот забралась это я на антресоли, в надежде, что хоть на этот раз ребенок помыкается вокруг чуть подольше, и мне удастся немного перевести дух. И тут дверь гостиной открывается, являя моему взору в щель между дверцами высокого благообразного старца в шубе и носках. Я очень, Очень хочу сделать вид, что никого нет дома. Но при мысли, как отреагирует Арават на мое выпадение с антресолей, меня разбирает такой смех, что сдержаться не удается. Да еще Олег как раз в этот момент выруливает из спальни и безошибочно устремляется к моему убежищу с криком «Мама! Насё!» Нашел паразитик. Мучительно собрав волю в кулак, я открываю дверцу и спрыгиваю на ковер, стараясь сохранить нейтральное выражение лица, как будто это не я средь бела дня прячусь в антресолях между запасными девжир. Арават провожает мое низвержение пустым взглядом. Олег ужасно радуется и поднимается на неустойчивой ножке, тут же схватившись за мою юбку. «Умница маленький, нашел маму!» — хвалю я, про себя скрежеща зубами и напряженно ожидая собирающейся бури. «Нашего брата не проведешь», — неожиданно мирно замечает Арават, наконец-то входя в гостиную и закрываю за собой дверь. Впрочем, когда я поднимаю взгляд, вижу по его перекошенному лицу, что непринужденный тон дался ему с таким же трудом, как мне прыжок вниз. Неужто решил проявить тактичность? Он же такого слова не знает. Как бы там ни было, главное не начать оправдываться. Еще не хватало позволить ему заставить меня неловко себя чувствовать. «Здравствуй», — демонстрирую я поверхностную вежливость. «А что же ты не предупредил, что зайдешь? Я бы с кухни чего-нибудь вкусного заказала». «Я не знал, будет ли у меня время», — как-то неубедительно бормочет Арават. «Ездил к другу на Орл, а тут Долхотскую дорогу завалило снежной лавиной, сегодня не проехать». «Так тебе переночевать надо?» — уточняю я. «Не волнуйся», — поджимает губы он. «Постоялые дворы в столице еще не перевелись». Я закатываю глаза. «По мне-то пусть бы он и правда на постоялом дворе остановился, но Азамат расстроится. А то и вовсе силком его посреди ночи сюда притащит. Так уже случилось разок». «Азамат будет рад, если ты останешься у нас», — сообщаю я, стараясь не кривить душой. «Кир, кстати, тоже давно тебя не видел». Так что выбирай себе гостевую комнату, шубу можешь оставить в коридоре на вешалке, чтобы ее почистили от снега. Кстати, спасибо, что сапоги снял». Арават пару секунд колеблется, принимать ли мое не слишком радушное приглашение, но потом все-таки начинает расстегивать шубу. «После прошлого раза я к тебе в сапогах на Артун не подойду», — бросает он, выходя в коридор. «Я, конечно, понимаю, что он хочет намекнуть на мою психическую неуравновешенность, как он это любит. Но все, чего он добивается, — это повышение моей самооценки. С тех пор, как они с Азаматом официально помирились и натрескались мангустовых яблок, Арават навещал нас два раза, тут и на доле. Собственно, инцидент с сапогами произошел там, когда после тура по табуну, который ему устраивали Азамат с Киром, Арават прямо в навозных сапогах вломился в детскую на внука посмотреть. Я, естественно, имела что сказать по этому поводу, он до сих пор помнит». «Мама! И гать!» — напоминает Олег. «Давай в мячик», — предлагаю я. Прятаться при Аравате все-таки больше не хочется. «Неть! Ну, хочешь, я тебе щенят на столе запущу?» — с надеждой спрашиваю я. «Неть!» Я принимаюсь соображать, чем бы еще увлечь дитятка, так чтобы Аравату не довелось наблюдать меня с неожиданных ракурсов. Он тем временем возвращается из коридора, и Олег переключается на него. «Деда! Пятаться!» На деду Арават уже привык откликаться, но на этом его познания в моем родном языке и заканчиваются. «Котик, с дедой надо по-мудански говорить», — напоминаю я. Олег тут же с легкостью повторяет свои требования на муданском. «Нет, малыш, я уже старый в прятки играть», — возражает Арават, величественно опускаясь на диван. При всем моем к нему своеобразном отношении я вынуждена признать, что он умеет себя подать, пожалуй, даже эффектнее, чем Азамат. «Иди лучше сюда, я тебя на коленке покатаю». Олег, немного сдувшийся после отказа, снова оживляется и топает на зов. Арават сажает его верхом себе на ногу и принимается покачивать, декламируя какой-то стишок про лошадок и умудряясь при этом нисколько не утратить величия и благообразия. Я вынуждена признать 1-0 в его пользу и тихонько усаживаюсь у стеночки, не привлекая к себе внимания. Где-то через часок ребенку все-таки надоедает кататься, но он утомляется достаточно, чтобы перейти к более тихим играм. Я извлекаю большую коробку с пирамидками и мозаиками. И принимаюсь объяснять ребенку, что красную собачку надо положить либо к красным, либо к собачкам, а синюю кошечку — соответственно. На трех языках это особенно пикантно. Краем глаза замечаю, что Арават украдкой утирает пот со лба. «Если хочешь, закажи себе что-нибудь. Меню на журнальном столике», — напоминаю я. «Да, пожалуй, после таких трудов можно и подкрепиться», — соглашается он. «Заводной какой мальчуган. Давно ты с ним тут бесишься?» «С 7 утра». Вздыхаю я. «Не понял, а няня где?» — поднимает брови Арават. Няню я сама вчера отпустила поспать подольше, а то он уже на ногах не держится. После обеда придет. Ничего себе! Такого молодого парня укатать. Вот это я понимаю, наследный князь. Азамат и сам в детстве был неугомонный, разве нет? Пожимаю плечами я. Арават задумывается на секунду. Я его таким маленьким и не помню, признается. Он тогда еще у матери жил. Я его забрал 3-летним. Взрослый парень, считай. И спрос с него, как со взрослого, у меня не забалуешь. А этот совсем сопля, и накажешь не поймет за что. Говоришь, Азамат такой же был? Изихон, говорит, мне-то знать неоткуда. Уточняю я, вынимая у Алека изо рта крышку от коробки. Говорит, после того, как он ходить начал, она похудела вдвое от того, что гонялась за ним по всему городу. Аравата озадаченно смотрит на Алека. Как же она с ним управлялась-то 3 года, если я за час выдохся? Бормочет он себе под нос. Не поняла, а где была няня? Копирую я его. Да я как-то подумал, чего ей не работающий один ребенок? Все ж не столичная неженка справится. Я выразительно двигаю бровями, но оставляю комментарии при себе. Скоро обед, Азамат придет. Не хочется, чтобы он оказался прямо посреди ссоры. Алек обнаруживает, что у дисков от пирамидки хорошая аэродинамика, и их можно запускать во все стороны по комнате. Хорошо, что у всей мебели бронебойные дверцы. Арават что-то пухтит, разбираясь в меню. Видимо, до него не сразу дошло, что оно не лежит на столе отдельной книжечкой, а представлено в цифровом виде на экране, которым и является столешница. «Добавь там для ребенка жевательный бублик». Прошу я немного мстительно. Пускай полазает по вкладкам, поищет мне этот загадочный продукт. «Что это?» — с недоверием спрашивает Арават. «Такая большая мягкая конфета, которую можно жевать часами. Ему для зубов надо, ну и чтобы поменьше у нас взрослой еды клянчил». Арават снова ворчит что-то неразборчивое, но после нескольких попыток навигации по меню все-таки находит нужное. И тут же получает полбу диском от пирамидки. «Алек!» — укоряю я. Арават поднимает испепеляющий взгляд и переводит его с меня на Алека и обратно. «Ох, что-то сейчас будет!» Как бы не пришлось хватать ребенка в охапку и драпать к Азамату в кабинет. «Извини!» — хлопая голубыми глазками, выкрикивает Алек. «Деда хороший! Извини!» «Смотри у меня!» — грозит ему пальцем Арават, но, кажется, успокаивается и снова переключает внимание на меню. Я бесшумно издаю вздох облегчения. «А Азамат до вечера на работе?» — спрашивает он вдруг, неубедительно изображая праздный интерес. «Нет, он где-то через полчасика придет заниматься с Алеком гимнастикой и потом останется обедать». «А, я полагала, что он обрадуется, но, похоже, он как раз надеялся, что Азамат в ближайшее время тут не появится. И зачем я ему наедине?» «Я тут подумал», — необычно для него неуверенным голосом начинает Арават. «Ты по-прежнему склонна швыряться в людей предметами или остепенилась чуток?» Я морщу лоб, пытаясь припомнить, когда это я в кого швырялась. «Ты меня с кем-то путаешь? Я в напряженных ситуациях обычно сразу глотку режу». «Как бы шучу я». «Да, действительно», — кривится он. «Всех твоих подвигов и не упомнишь». «Ты это к чему?» Кошусь я на него через плечо. «Решил затеять скандал, чтобы Азамата порадовать?» «Как раз наоборот», — быстро перебивает Арават. «Я просто подумал, у меня твои бармол стоят пылятся. Мне-то что, но у меня на полках тесно. А тут я смотрю, пустовато. Может, все-таки заберешь их?» Я разворачиваюсь всем корпусом и с интересом разглядываю Аравата. Ему, похоже, не очень комфортно, но, помаявшись немножко, он все же встречает мой взгляд. Очевидно, и правда хочет на мировую. «Ладно», — киваю. «Будем поблизости, заберу». Он пожевывает губу. «Ну что еще? «Они у меня с собой». Я моргаю. «Ты же на Орл ездил, к другу». «Ну да, но я решил, на всякий случай. Зимние дороги ненадежные, вот я и подумал». «И как погода на Орле?» Он пожимает плечами. «Как там может быть погода? Как обычно, жарко». «В следующий раз будешь выдумывать отмазку, проверь новости сначала», — советую я. «Там 3-го дня был ураган, и с тех пор непрерывный ливень с градом». Арават тихо матерится сквозь зубы. «А вообще», — продолжаю я развивать свою мысль, перехватывая у Алека очередное кольцо, которое он вознамерился запустить в деда, «можно было просто позвонить Азамату и сказать, что заедешь его повидать. Ему было бы намного приятнее, чем все эти случайно проездом». «Если бы я собирался повидать Азамата, я бы так и сделал, без твоей указки», — огрызается он. «А так я просто не был уверен, что буду в настроении общаться с тобой». То есть, что хватит пороху заговорить со мной про Бармол. Перевожу я, но оставляю эту мысль при себе. Хорошо, хорошо. Поднимаю руки, как бы сдаваясь. Если ты все еще хочешь мне их отдать, то давай. Он извлекает из-за пазухи Дили вышитый мешочек на хитрой самодельной застежке. Вот ведь какая-то женщина ради него старалась. Я встаю на слегка затекшие от сидения на коленках ноги и стараюсь не очень насмешливо выглядеть, изображая торжественное принятие дара двумя руками и с поклоном. Арават протягивает мне мешочек одной рукой, но, заметив, что я всерьез, тут же спохватывается, подрывается с места и преподносит по всем правилам. Как только многострадальные Бармол оказываются у меня, он тут же демонстративно переключается на Алека, усаживается рядом с ним на ковер и принимается руководить строительством пирамидки. Я расставляю Бармол на свободной полке, стараясь не поддаваться неприглядному щемящему чувству, которое они во мне вызывают. Все равно, как найти чемодан со своими детскими игрушками, плюс еще тонну эмоционального багажа, от разочарования до удовлетворения. Да, наверное, именно это я сейчас чувствую. «Спасибо», — говорю негромко. «За что?» — слышится недоверчиво из-за спины. «Мне было очень тяжело думать о тебе плохо, после того, как я всю жизнь считала тебя этаким добрым дедушкой из сказки. Мне было страшно обидно так разочароваться. Так вот, спасибо, что хотя бы пытаешься исправить ситуацию». «Не за что», — отвечает он после секундного раздумья. В дверь стучат, и является слуга с чайным подносом, а следом Азамат. «О, отец!» — удивляется он. «Здравствуй! Ты проездом или как?» Прежде чем Арават успевает загнать свою сказочку, я перебиваю. «Он решил тебе сюрприз устроить». Азамат оглядывается на меня и замечает свежерасставленный Бармол. Его брови скрываются под волосами. «О, как!» Он снова оборачивается к Аравату. «Спасибо, отец. Я очень рад тебя видеть. Ну что, Алек, пошли в зал, пускай деда чаю попьет спокойно». Алек на слово «зал» делает стойку и с улюлюканьем резво топает на гимнастику. Азамат с Араватом переглядываются и совершенно одинаково улыбаются. Вот уж правда из одной кудели.